Одно из утешных действий Магнитского. Предлагаю читателю раскрыть также секрет следующего незамысловатого фокуса, который описан еще в арифметике Магнитского в главе «Об утешных неких действиях через арифметику употребляемых». Пусть кто-либо задумает какое-нибудь число, относящееся к деньгам, к дням, к часам или какой-либо иной числимой вещи. Остановимся на примере перстня, надетого на второй сустав мизинца, то есть пятого пальца, четвертого из восьми человек. Когда в это общество является отгадчик, его спрашивают, у кого из восьми человек, обозначенных номерами от 1 до 8, на каком пальце и на котором суставе находится перстень? Он же речи. Кто-либо от вас умножи оного, который взял через 2, и к тому приложи 5. Потом паки снова. Умножи через 5, также приложи перст, на нем же есть перстень, то есть к полученному прибавь номер пальца с перстнем. А потом умножи через 10 и приложи сустав, на нем же перстень взложен. И от сих произведенное число скажи им, по нему же искомое получиши. Они же твориша поступили, якоже повели им, умножах у четвертого человека, который взял перстень, и прочая вся, я же велеша им. Якоже явлено есть смотреть выкладки. Из всего собрания пришло ему число 702. Из него же он вычитал 250, осталось 452, то есть четвертый человек, пятый палец, второй сустав. Не надо удивляться, что этот арифметический фокус был известен еще 200 лет назад. Задачу совершенно подобного же рода я нашел в одном из первых сборников математических развлечений именно у Баше де Мезиряка в его книге «Занимательные и приятные числовые задачи», вышедшей в 1612 году. А туда она попала из сочинения Леонардо Пизанского, 1202 год. Нужно вообще заметить, что большая часть математических игр, головоломок и развлечений, которые в ходу в настоящее время, очень древнего происхождения.